Юрген, что послушать? А всем привет. Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Да, всем привет. Вот так вот что-то я бодро решил начать. По традиции сообщаю, у нас еще пока лето, ну хотя и сентябрь на дворе, но тем не менее жара стоит. Индийское лето. Бабье. Ну, мы в Сибири живем. Ну, да, вообще. У нас бабье. Индейское, это вот там, за океаном где-то. У нас сегодня будет бодрячковая музыка, поэтому... Поэтому Юрген такой бодрый. Поэтому я такой бодрый. Сегодня, Олег, сегодня мы будем... В очередной раз мы выясним, я прямо сразу раскрою интригу, мы сегодня в очередной раз выясним, что во всем виноваты гастарбайтеры. Что тут выяснять? И так все понятно. Конечно, они во всем виноваты. Да, мы будем говорить о замечательной музыке, о таком стиле. Ну, как говорить, больше будем его слушать, я надеюсь. Хотя, зная меня... Зная тебя, это нельзя сказать с уверенностью. Да, ну, в общем, у нас будет музыка в стиле реггейтон. Замечательный стиль. И вот, казалось бы, а при чем здесь гастарбайтеры? Дело в том, что когда панамцы в свое время решили, задумали прорыть у себя в земле вот этот панамский канал. Это не они задумали, просто это им сказали, у вас здесь будет канал. Ну, тем не менее, когда, в общем, у них вот этот факт прорытия канала случился, естественно, рабочей силы не хватало, и понаехало очень много понаехавших. Да. И в том числе понаехало очень много рабочей силы. Откуда? С Ямайки! Конечно же, ну, с Ямайки. Да. Самые работящие люди живут на Ямайке. На Ямайке очень трудолюбивый народ живет, и они, естественно, приехали сами, привезли с собой свою ямайскую музыку, потому что они только ее любят, только ее слушают. Ну, очень понятно, да, мы сколько про Ямайку уже говорили, сколько про ямайские стили и направления у них. Прям все так самобытно, самодостаточно, им особо не надо ничего. Они даже что-то, если и берут чужое, тут же его делают своим, да, как в свое время вот это все с R&B-там произошло, который, из которого появилось еще много интересного. И вот это вот все они привезли в Панаму. А панамцы послушали, им понравилось. И они решили, ну а почему бы не делать то же самое, только без вот этой вот всей христианской ереси, ну, я имею в виду... Без растафарианства. Я имею в виду, да, растафарианство. И на испанском языке, ну или там на спенглише, как они тоже любят, когда мешают словечки и те. Окей, подумали они, и начали у себя активно развивать музыку. Ну, естественно, Панама... У них очень много своих каких-то местечковых интересных стилей. Они все это дело начали смешивать. И вот у них начал формироваться такой коктейль. Но до реггетона на самом деле было еще очень далеко. Ну, Юрген, как обычно, начал очень издалека. То, что ну, конечно, да. Время шло. Музыкальное пристрастие у тех же ямайцев, которые, в принципе, там прижились. Ну, потому что постоянно есть какая-то работа. Канал прорыли, его обслуживать надо и так далее и тому подобное. Ну, в начале 20 века регги-то еще не было, так прямо скажем. Правда? Нет, ну, это же какие, 70-е годы, получается, нет, где-то это, около это, того? Это начало 20 века. Панамский канал, Юрген, открыли в 1914 году, чтобы тебе было известно. Ничего себе! Поэтому... Калипсо! Калипсо! Там даже еще Калипсо был в самом зародыше. Калипсо! Ну почему? Нормально уже Калипсо-то было. Мы слушали с тобой Калипсо как раз примерно вот тех вот времен. Вот оттуда все пошло. Да. Да. Вообще, как это все было далеко, представляешь? Да. Это вот ямайцы, это ямайцы проедали. Я ровно вспомнил. Помнишь, где вне радио, по-моему, да? А, там про Суэцкий канал было. Говорит, ну кем? Ну, с Суэцем, говорит, интервью давайте. А вот как раз Суэцкий в 1870. Давайте, говорит, интервью с Суэцем. Так он же умер уже давно. А вообще он был. Кто такой Суэц? А его не было. Ну вот. Неважно. В общем. Как они им долго плешь-то проедали своей вот этой музыкой, там и получается и калипсо, и все подряд, да, вот, дошло время до регги. Регги любят все, но это уже проверенный факт, даже те, кто не понимает, что такое регги, они, тем не менее, его любят. Панамцы, соответственно, тоже его полюбили. Любили они его, любили. А у ямайцев пошла другая музыка, да. Ну, тот же самый регги, только уже такой более бодрый, который ямайцы называли дэнс-холл. С речитативом, вот с этой вот, с начиткой, которую они называли рагамаффин. И это все прям было так вот в духе в горячих панамских парней, что им тоже это все понравилось. Они начали все это, естественно, под себя подстраивать. Подстраивали. 80-е годы. Хип-хоп появился уже там Северной Америки пришел к ним. В общем, начала потихонечку замешиваться такая интересная горячая смесь. Вот, я предлагаю, я уже чувствую, что я болтаю долго, я предлагаю для начала, для разгона послушать, давай, собственно, то, ну, условно говоря, то, на чем воспитывались бедные несчастные панамцы. И что им, в конце концов, немножко... Ну да, они были бедные, честно, до тех пор, пока их не воспитали. Да, приехали к ним ямайцы. Ну, вот в качестве примера, допустим, послушаем вот сейчас то, что будет звучать. Это лейтенант Стич, замечательный ямайский исполнитель. Замечательная песенка «Girls Now I Days», да? Girls them now one days, them bright and be a face. I saw them say it no one day. I say when them say a man that them love, them hold them down and take it anywhere. A lot she use her tongue and pick out me Japan. Pick out the ears and give me the keep on me shoulder. Draw me by me shirt, collar up me up a closer. Don't be back, she start run her finger. Squeeze me tight and bump me in the center. Hey, boy, you looted and stitch, you know me, I got DJ a function in a rakabessa. Woke up on a big party, girl, name it theater. Function up along, everything was in a order. But I was fully occupied by the theater. So me never have no time to listen to the speaker. Cause me see that was a very good talker. Yes, and I'm here, she does a fling sweet lingua. She say, good looking young man, I love your sexy figure. Then when you need me saluting and say she the governor. Are you alone or you come with a partner? But see I'm the lad before me could answer. Me see that fling her two arms round me shoulder. Use her tongue and dig out me jacana. Dig out me ears and give me a keep on me shoulder. Draw me by me shirt, call her up me up closer. Don't be patches that run her finger. Squeeze me tight and bounce me in the center. Hey. Cause them nowadays, they bright and be a face. I saw them say no one days. When them see a man, damn them love. Them want them to come to get anywhere. Boy, you are no function. Stop and everybody start steers. To this week, and nobody not pay attention. Me and Betsy, that was the center of attraction. Kiss me, Granny Jemima, and so cold the neck. In my debate, how this me never expect. Shot fly, walk me long time and gallop in on me chest. And if me never stand up from me, would I wait? Hold on, Betsy, that watch your step. I in a curry day, you must be doing it in a bed. She never matter the couch, she was eating that bread. She will not come to me, I see me too. Юрген, что послушать? Рагамаффин сам по себе вообще такой тоже волшебный стиль, который оказал большое, огромное влияние на очень много других стилей и направлений, там и клубные музыки танцевальные, и какой-то еще во всем мире. Вот. Ну, естественно, он не мог не повлиять на тех же несчастных панамцев, которые тут же стали счастливыми. Да, вот я все хочу тебя спросить, несчастными называешь. У них, понимаешь, у панамцев, у них своя музыка, как бы, совершенно другая. И тут раз, и они слышат вот это, да? Но у них грустная, заунывная, что ли? Да нет, она у них просто по-другому веселая, понимаешь? Вот. На самом деле, Панама, она даже и не главная в этом. Вообще, родина реггаетона, вот сейчас я тебе объясню. Говорит, чем здесь Панама? Да, родиной реггаетона одновременно считают себя Панама и Пуэрто-Рико. Ну, Панама, понятно, потому что туда ее, собственно, ну, реггаетон, вернее, ну, как бы вот основу вот эту все вот туда завезли, оттуда все это переселилось в Пуэрто-Рико, и Панама, собственно, дала второй слог вот в названии реггаетона, потому что есть такой город Колон в Панаме, в котором упорные рэперы, они почему-то себя называют не рэперами, они говорят, мы не читаем рэп, у нас альтон. Вот во всем испаноязычном мире это фрасео, да, ну, речевочки такие, начиточки, фрасео. А у них тон. Ну, вот так вот получился вот как бы регги немножечко, немножечко тон. К 90-м годам Наконец-то мы добрались до Пуэрто-Рико. И вот в Пуэрто-Рико реггаетон расцвел. Но тогда он еще не был реггаетоном. Сначала он вообще назывался андер. Сокращение от андеграунда. Потому что это была такая музыка, которая, скажем так, ассоциировалась с бедными кварталами, с какими-то бандитами, с непонятно вообще чем. И, ну, исполняли ее примерно те же самые люди. Вот. Потом он стал называться Мелаза. Очень много названий у него. В конце концов, как раз в середине 90-х годов, появляется трек, который полностью, видимо, взорвал мозг, что у панамцев, что у пуэрториканцев. Этот трек записал известный, популярнейший, замечательный исполнитель с Ямайки, его зовут Шаба Рэнкс, такой рагамаффин-исполнитель. А, песенка называется «Дэмбоу». И вот, когда пуэрториканцы услышали «Дэмбоу», они поняли, что вот, вот эта ритмическая основа, она и должна быть, ну, грубо говоря, канонической. То есть, все должно плясать вокруг нее такое «бум-чака, бум-чака, бум-чака». И они назвали стиль в очередной раз «Дэмбоу». И какое-то время он так и назывался, до того, как его переименовали, уже окончательно он сформировался в реггаетон. Собственно, «Дэмбоу» я предлагаю прямо сейчас и послушать. Dembow, dembow, dembow. Man on the table, me say that him bow. Girl a clean rifle, me say that she bow. At least be count, I me know a girl bow. Little teeth in a bottom, that means say you bow. Lipstick for hooded, that means say you bow. Dembow, dembow, dembow. Rag and a mad up in a bucket head down. Tell all the bucket them to dress back. Tell all the bucket them to step back. Bucket a girl with suck up man. You get bout this, make we talk bout that. Bucket a money pushing me down the front. I feel gunshot if you give bucket. Them bow, them bow, them bow. Jump around, girl, if you know you no bow. Who push up your hand if you know you don't bow. Wind up your line if you know you don't bow. You long up your mouth and me mama also. Me don't niam big, but me love niam cow. Freedom for black people, come now. No means that the oppressors them just bow. Them bow, them bow, them bow. Man on the table, me say that him bow. Girl, he got it, wash out, she bow. At least be count, I mean, no one can bow. A man a eat four, that means say him bow. Sex in bottom, that mean a guy bow. A braga dabba dappin' about a tip top. Tell on the bucket, them to dress back. Tell on the bucket, to get gunshot. Tell on the bucket, them step back. Bucket, a girl with sucker pan. We get bout this, make we talk about that. You fi take your mouth off of them, man, katash. Them bow, them bow, them bow. It's a little bit trust, I know you no bow. A cycle down benches, I know you no bow. The youth got thousands, him no bow. And the one sound is, I know them no bow. Them bow, them bow, them bow. Them bow, them bow, them bow. Man on the table, me say that him. Girl a clean rifle, me say that she bow. A clean pick out, I mean know a girl bow. When she a give a man, but he wash out. Them bow, them bow, them bow. Rag and a man up in a bow, can't end them. Tell all the bow, can't them be just back. If I was the government, the truth and fuck. A boat box, would I give to bow cat. A gunshot, and them send them up a dove cat. Them bow, them bow, them bow. Them bow, them bow, them bow. You go up your man, that means say you bow. You go to black bread, that means say you bow. You eat a black sister, that means say you bow. Jump around, man, if you know you no bow. Put on to your hand, girl, if you no bow. Jump around, girl, if you know you no bow. Put on to your finger and said bow, wow. If you say bow, wow, that means say you bow. You said bow, wow, you is a big dog now. Them bow, them bow, them bow. Man on the table, I said that them. Girl a clean rifle, me say that she. A clean pick out, I mean know a girl bow. Body wash out, I mean know a girl bow. Them bow, them bow, them bow. Bow see a man, a lady. Bow see man lick out the gun, them be. The bow see gun lick off the man see. Them bow, them bow, them bow. He's a salty rasta, know you no bow. Second down to me, I know you no bow. Easy, reveal them can't say you bow. I can't find that, I just kick it up now. Jump around massive, I know you no bow. My mother Miss Christie, she no bow. The one from a ranking, him don't bow. Who brag and have a daff in a bow, can't end up. Who rap a chan, him don't care to feed that. Юрген, что послушать? В этой песне самое прикольное — это партия клавиш. Да-да-да. Пам-бам. Четыре раза или шесть, что-то такое. Но, тем не менее, вот основа такая ритмическая была заложена. И пуэрториканцы, как деятельные такие, ну, видимо, они более шустрые, чем панамцы. Панама, понимаешь? Надо понимать, что такое Панама. Панама — это страна, где изобрели Панаму. Понимаешь, вот в Панаме люди... О, я обожаю Панаму от Канзу, прямо обожаю. Они же Панама, вот, да. Понимаешь, они в панамах ходят. Я панаму одеваю, сразу о панамцах начинаю думать. Да, и я сразу не хочется там что-то работать, куда-то бежать, понимаешь? Ты в Панаме, тебе хорошо. А Пуэрто-Рико, видимо, какой-то у них такой уклад жизни более, хотел сказать, шаловливый, более шустрый. Ну, вот если учесть, что там постоянно, когда фильм какой-нибудь американский идет, особенно про 70-е или 80-е годы, то обязательно участвуют пуэрториканские пацаны, братки такие. Ну, такие четкие пацаны. Да, четкие такие вот. То, видимо, да, там у них все в этом смысле хорошо. Ну, у них, смотри, у них же вот в Пуэрто-Рико, у них есть свои хорошие танцевальные такие традиционные, замечательные стили. Допустим, вот стиль плена, стиль бомба. Вот классный стиль, причем он очень популярен сам по себе и сейчас. И у меня, допустим, даже одна из любимейших команд современных пуэрториканских — бомба и стерео. Такая стерео-бомба. Я одно время даже думал, что у них вот название просто какое-то такое агрессивное, немножко эпатажное, а потом уже вот выяснил, что это просто название происходит, собственно, от названия современного, ну, электронной версии такой вот этого традиционного стиля, да. И, казалось бы, чего им еще надо? Нет, они вот все это вся впитывали. Ямайский рагамаффин, хип-хоп из Америки, который они тоже там переписывали совершенно по-своему, там чикагский техно, все это через них проходило и формировалось вот такое вот абсолютно ни на что не похожее свое какое-то такое музыкальное течение, которое, честно говоря, вот судя по моей семье, да простят они мне последние несколько дней, дома, наверное, слушать, ну, неподготовленному слушателю, ну, не мне, я имею в виду другому, вот тебе, например, дома, наверное, слушать долго невозможно, потому что, ну, вот этот бум-чака-бум-чака однообразный ритм, он, конечно, немножечко добивает, но волшебным образом включенная в любом клубе музыка. Танцевальный стиль. Это все. Это, вот эта скакалочка, это прыгалка, это... А еще же, помимо, ну, того, что формировался именно музыкальный стиль, да, реггаетон, формировался еще и танцевальный стиль, который называется перео. Угу. Его многие считают, что, ну, вот так вот рэггетон и называется. У нас вот я смотрю много очень, в том же Красноярске много школ, там, школа рэггетона. Да нет, они танцуют перео на самом деле, просто они не заморачиваются. Ну, вот они слушают музыку рэггетон, ну, и так и танец. Его и танцуют. Там, да, вот, на самом деле это перео. И о чем я говорил? Ты говорил о том, что наконец они появились. Да, ура, слава богу. И они начали делать все. Они начали делать все по-своему. Прямо сейчас Элвис Мануэль, третьим номером у нас композиция, такая шикарная композиция, «Ла Мулата». Я держу интригу, потому что до чистой воды реггетона мы на самом деле так и не добрались. Вот то, что мы слушали, это Кубатон. Друзья, я обещаю, что до конца программы мы наконец что-нибудь из реггетона да, послушаем. Мы буквально вот практически вот прямо сейчас будем слушать замечательный дуэт. Это, кстати, вот эти люди, это те люди, с которых началась моя любовь к этому стилю. Это как раз ребята из Пуэрто-Рико, диджей Блас и Рэй Пирин. Причем диджей Блас очень много сделал для популяризации реггетона в Америке, в латинской вот этой среде. И, собственно, вот с их диска, там, не помню, 90 какого-то года, который, вот, год не помню какое, название помню, «Nuevas Criaturas», ну, новое сочинение, да, вот с этого диска я полюбил, собственно, стиль реггетон, полюбил диджей Дмитрия Бласа. И вот сейчас мы будем слушать одну из моих любимейших песен, которая называется «Чика де ла ночи». Ну, что-то типа там «Девушка в ночи», не знаю, или там «Темная девушка», может быть. Sí, sí. Oye, Blas. Estamos hablándole a la chica de la noche. Dile, Vladi, al papá. Padre, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Oye, chica de la noche, que va rumbo a la discoteca. Aunque no creas, date cuenta, este puede ser tu último día en la tierra. Oye, chica de la noche, que va rumbo a la discoteca. Aunque no creas, date cuenta, este puede ser tu último día en la tierra. No quiero meterte miedo, te hablo claro. Sé que te vas pa' abajo y eso es de claro. Pero salir de la disco, vete a ver el disparo. Y te vas pa' el infierno sin ningún reparo. A través de mí él te dice, ven mi hijo amado. Mil veces te he llamado y me has pinchado. Muchas veces de la muerte te he librado. Lo más que yo deseo es tenerte a mi lado. Padre, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Oye, chica de la noche, que va rumbo a la discoteca. Aunque no creas, date cuenta, este puede ser tu último día en la tierra. Oye, chica de la noche, que va rumbo a la discoteca. Aunque no creas, date cuenta, este puede ser tu último día en la tierra. En la disco siempre se hace lo mismo, beber, fumar, siempre lo mismo, guayar, perrear, siempre lo mismo, o salir pelado sin ganar el arrepentido, si no, en un problema metido, siempre lo mismo, un círculo vicioso, mientras que en la iglesia yo me gozo, cogiendo sabiduría del Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Oye, chica de la noche, que va rumbo a la discoteca. Aunque no creas, date cuenta, este puede ser tu último día en la tierra. Oye, chica de la noche, que va rumbo a la discoteca. Aunque no creas, date cuenta, este puede ser tu último día en la tierra. Padre, Todopoderoso, que se haga tu voluntad. Todopoderoso, Padre, Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Padre. Послушать. Я их диск даже хотел притащить сегодня, но вот в последний момент что-то... Почему-то я передумал. Поэтому ты не увидишь, как выглядят эти шикарные парни. Ну, вообще, раз ты видел много голливудских фильмов с участием пуэрториканцев, ну, это примерно то же самое. Да, здоровые такие ребята в татухах. В общем, все как нормально у них. Все хорошо. Вот, это, собственно, вот как раз такой чистой воды пуэрториканский реггетон. И вот эта вот гармошечка, которая там где-то... Это на заднем вот, плане. Да, это они вот так вот отдали дань, собственно, вот их традиционному стилю плена, где вот эти вот гармошки, они любят их использовать. Ну, красивый, характерный звук, на самом деле, очень такой сразу узнаваемый, это ощущение вот этой именно латинской такой музыки. И вот, такие вот жесткие такие хриплые голоса, неожиданно, да? Ну, сейчас мы с тобой прервемся, послушаем волшебный голос Якова Алинова, а потом вернемся в эту студию. Я выступаю за край, где личность и достоинство священные. Каждый человек – ценность и смысл всей государственной политики. Конституция России соблюдается и исполняется. Яков Аленов, избирательный округ номер 3. Юрген, что послушать? Ну вот, друзья мои, мы снова в студии Радио ВК. Это я, Олег Тихомиров. Напротив меня Юрген попивает водичку и готовится к следующей порции рассказов о стиле реггетон. Я открою маленькую тайну. На самом деле, вот из реггетона, а он путешествие, ну, естественно, он распространялся по миру, и путешествуя из страны в страну, он обрастал какими-то своими очередными подробностями, потому что, естественно, люди, живущие там где-нибудь, там, скажем, в Америке или в Канаде, или в Германии, они добавляли в него элементы какой-то своей культуры музыкальной. И он, естественно, видоизменялся, трансформировался, появлялись какие-то уже другие поджанры, там, подстили и так далее. Вот мне больше всего нравится его разновидность, которая называется кубатон. Это то, что дошло, докатилось до Кубы. Кубинцы народ тоже, мы знаем, очень такой горячий, жаркий. Они любят и потанцевать, и попеть, и очень музыкально. А учитывая, сколько у них своих традиционных, народных, там, самых разных, да, стилей, направлений и всего прочего, и как они это все могут смешивать, то получился очень такой интересный замес. И как раз вот, кстати, ну, такое дилетантское, вот как вот я обычно, когда меня просят охарактеризовать, вот как вот отличить там вот, вот это от этого, да, вот можно объяснять очень долго, нудно и умно, а можно вот так по-дилетантски, но тем не менее понятно, да, вот, допустим, как отличить пуэрториканский реггетон от кубинского реггетона, да? От кубатона, да. Очень просто. Пуэрториканские — это обязательно хриплые, злобные голоса, минималистичные вот эти вот электронные инструменты. Кубатон – это разнообразие музыкальных каких-то гармоний, это разнообразие этнических инструментов, это обязательно красивые какие-то вокальные партии. Ну, Мануэль пил перед этим. Прекрасно. Да, да, и это не обязательно, абсолютно не обязательно, что там должна быть какая-то речевка, они очень часто просто поют в кубатоне, то есть у них нету такого, что вот обязательно нужно там что-то начитать. Вот прямо сейчас мы будем слушать замечательный коллектив, который называется «Gente de Zona», «Люди Зоны», с такой веселой как раз вот в стиле кубатона песни, которая называется «La Silicona». Dicen que ella es bonita, que la niña te impresiona. Dicen que ella es bonita, que la niña te impresiona, pero anda por la calle engañando a la persona. Ay, oh. Oye, Nando, sube el volumen. Gente de zona, ponle. Que aquí estamos de nuevo. ¡Camínalo! Yo te fui para arriba. Tremenda gana. Un tremendo embullo. Tremendo embullo. Y cuando toqué, cuenta que la era tuyo. Repítelo otra vez. Yo te fui para arriba. Tremenda gana. Un tremendo embullo. Tremendo embullo. Y cuando toqué, cuenta que la era tuyo. Oye, oye, oye, escucha bien. Lo que te estoy diciendo, mami, no es pa' que tú te molestes. Oye, me sentí contento con verte. Con verte. Arizona. tienes silicona. Así mismo tú me gustas. Y no te pongas brava. Yo sé que te disgusta si tú tienes silicona. Así mismo tú me gustas. No eres sincera, tú eres mentirosa. Y en esta carretera tú eres más volumen que otra cosa. Vamos allá. Tú no engañas a nadie. A nadie tú impresionas. Claro que no. Nada es natural. Nada natural. Todo es silicona. Tú no engañas a nadie. Seguro. A nadie tú impresionas. Claro que no. Nada es natural. Nada natural. Todo es silicona. Y no te pongas bravo. Yo sé que te disgusta si tú tienes silicona. Así mismo tú me gustas. Ven acá, mamita, ven acá. En conclusión, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Es natural o es silicona? No se sabe. Camina. Gente de sol. Andro. Юрген, что послушать? В общем, вот так вот он развивается, трансформируется, добавляются в него очень много разных, ну, то есть даже если брать латиноамериканские какие-то ритмы, там, да, и бачата, и болеро, и салса, и меренго, и, в общем, можно там бесконечно перечислять, все это замешивается, что-то убирается, что-то добавляется. 2000-е это вообще, это, в принципе, эра реггаетона, потому что он на самом деле... как в свое время на него, ну вот когда он зарождался, да, оказало влияние там вот тот же Рагамаффин, регги и так далее, то сейчас он уже абсолютно, естественно, не похож ни на Рагамаффин, да, ни на регги. И сейчас он уже начинает оказывать какое-то влияние в другие стили. И те же там, допустим, американские рэперы современные, вот так вот смотришь, там какие-то новые модные клипы на новые модные песни, которые ты один раз посмотришь, второй раз уже не будешь смотреть, потому что, ну, это все-таки уже немножко не тот хип-хоп, это уже тот самый рэп, который обвешанный там вот этими золотыми цепями, там, с понтами, ну, в общем, музыка, я даже не знаю, как ее обозвать-то, не MTV-шная. Коммерческая. Даже. Люди деньги зарабатывают. Коммерческая музыка. Да, но тем не менее, когда как-то вот так вот цепляешься за такие песни, понимаешь, что ага, вот это вот взято из реггетона, вот это там, где-то они по-реггетоновски хрипят, где-то у них там вот проскальзывают ритмы и так далее. Мы не будем, это вот мне на самом деле неинтересно. Точно так же, как, допустим, если вот опять же дилетантский там, да, объяснять реггетон. Очень смешной реггетон мексиканский. Как отличить мексиканский реггетон, да, когда ты слышишь, что очень много духовых, но они как-то слегка не строят, и периодически звучат какие-то очень интересные такие насыщенные гитары, но такое ощущение, что вокалист слегка выпил. 100% это будет мексиканский реггетон. Но никакой смысловой нагрузки это не несет, и эмоциональный. Может, там, он не просто знаю, выпил, когда... и все. Ну, да, это... скажем, это нормально? Нет, ну это музыка, которую мы, может быть, когда-нибудь, у нас, может быть, будет когда-нибудь программа, там, музыка подвыпивших музыкантов. Интересная, кстати. Ну да, есть же такие, я в свое время помню. Под Новый год нужно будет нам с тобой. Мне попадались какие-то интересные сборники, тоже из Южной Америки, там музыка домохозяек и водителей такси, там, знаешь, вот такие. Любимая. Ну, любимая музыка, да. Классные диски. Ну, мы с ней такое делать не будем. Ну, любимые таксистами нашими музыку. Не-не-не, если слушать, то у них, да. У них как-то все это интереснее. Ну, да, прямо да. Сейчас я предлагаю еще один из моих таких, ну, симпатичных мне коллективов послушать. Это тоже Кубатон, это кубинская музыка. Группа с длинным названием «Клан де Синка Трес и Сьесте». Ну, проще сказать по-русски, «Клан 537». Композиция называется «Ла Мухер де Пелотера». La mujer del carnicero. quién es el rollo. De que si cayera ese patón, la mujer de bailarín se fue con un guapo masajito. Para la mujer de masajista, la mujer de los apólogos se hace la visca. La mujer de pesista quiere estar strong. Vice, vice, espalda paralela y prom. Alambao, mira lo que se ha formado. La mujer de pescador quiere pescado. La mujer de borracho quiere pati cruzado. Brujería, la mujer le de babala. Le gusta el vaca, la mujer del melonero. Le gusta la caña, la mujer del carnicero. Pide pistola, la mujer del patrullero. Y la del bombero me está pidiendo fuego. Le gusta el vaca, la mujer del melonero. Le gusta la caña, la mujer del carnicero. Pide pistola, la mujer del patrullero. Y la del bombero me está pidiendo fuego. Юрген, что послушать? Да, друзья мои, пока сейчас Ла Мухера играла. Юрген показал, как это нужно танцевать. Я очень жалею, что у нас не телевидение. Вы бы этого ценили, честно говоря. На самом деле, лирическая песня прозвучала, вот казалось грустно, бы, да? Грустно страшно. О несчастной любви. Нет, ну песня... Рыбака к морячке. Ну да, о милашке вот такой вот. Понимаешь, вот за что мне нравится реггетон в целом и вот кубатон в частности, там никогда не угадаешь, о чем они на самом деле поют. Ну, я имею в виду, что у них очень много условностей. Я не знаю, как про Пуэрто-Рико, вот, допустим, в той же Кубе, да, у них очень много каких-то условностей. Ну, во-первых, там понятно, что у них там до сих пор социализм и многое делается по указке. И, допустим, если человек, это реальная, кстати, история, есть такой замечательный исполнитель на Кубе, его зовут Альмедика, который прям там звезда кубатона. Но дело в том, что ему не повезло, когда он рос, ну, то есть, когда вот пришло время как-то вот состояться в какой-то профессии, ему мама сказала: нужно, чтобы ты был врачом. Когда я была маленькая, еще до революции, там мы были бедные и так далее, вот не было врачей и так далее. В общем, он стал врачом, ему это нравится, все. Но ему нравится еще и петь, сочинять песни и так далее. Он приходит в организацию здравоохранения, в Министерство здравоохранения, приходит и говорит: я хочу работать на двух работах. Я хочу быть врачом и хочу петь. Ему говорят: нет. Вот иди работай врачом. Он приходит к маме, говорит: мама, а у них, ну вот это, кстати, они молодцы, у них культ матери. Мама главная. Вот мама, он приходит, говорит: мама, я хочу петь. А мама такая: нет, ты будешь врачом. Все. Он там добивается всячески, доказывает, что надо, спел там маме нежную песню, да, в Тропикане, в том самом знаменитом вот этом вот клубе, да, Тропикана пригласил маму, все, спел ей песню там про то, что мама, ну все-таки отпусти меня уже на вольные хлеба, я хочу быть музыкантом. Мама говорит: да, красивая песня, и все ты красиво сочиняешь, но нет, иди дальше лечи людей. То есть вот у них вот так вот. И, собственно, и темы песен у них тоже. Там очень много завуалированного чего-то, да. То есть они прямым языком могут и не говорить о чем-то, потому что, ну, нельзя, либо там не так поймут и так далее. Очень интересно это все слушать, во всем этом вот копаться, вот угадывать, находить, изобретать и так далее. Сейчас мы от Кубы вернемся на Ямайку. Почему? Потому что я же вот перед вот этой композицией начал говорить как раз о том, да, как реггаетон начинает оказывать влияние на другие стили. И вот ради интереса, вот мне самому это просто интересно, как реггаетон оказывает влияние уже на то, вот с чего начиналось все, да, на классический ямайский танцевальный клубный дэнс-холл. И мы сейчас послушаем замечательного такого новатора, оператора, диджея, композитора, современного, очень крутого, модного, не знаю, он еще очень такие модный, пить. Очень модный, да. Он мне очень, часто встречается. Мне очень нравится, у него клипы какие у него классные. Музыка интересная. Major Lazer, собственно, композиция, в которой очень угадывается очень много от реггаетона. Юрген, что послушать? В общем, все смешалось в доме Ямайсов. Или за что боролись, на то и напоролись. Вот так вот возвращаются бумерангом к ямайцам реггаетон. Ну, а ямайский дэнс-холл современный, он такой вот в плане музыкальном интересный, веселый, а вот в плане лирическом не очень. У них как-то прикладное все, да, там, как говорится, что вижу, о том и пою. Те же пуэрториканцы, вот, кстати, почему, одна из причин, почему реггаетон в Пуэрто-Рико запрещали одно время, просто потому что, ну, там очень много было каких-то песен таких фривольных, вульгарных, таких вот прям там четкие пацаны, там, про свои вот эти все дела. Там вот те же кубинцы, вот самое интересное, да, вот у них вот так вот. У них можно запросто танцевать под какой-нибудь кубатон, веселый, залихватский, а потом начинаешь вслушиваться в текст, а текст там про то, что вот Фидель, значит, он самый главный революционер. А первый революционер был там вождь индейцев, который там встретился с Колумбом, и у них там первая война, и я революционер, и мы все дети революции. А ты под это весело пляшешь, потому что это действительно весело. Тема да, такая, весело, да? Четко, так да. Прикольно. Вот такой вот. В общем, что я хочу сказать. На самом деле, реггаетон очень интересный, очень веселый стиль. И вот сегодня сложились звезды вот так вот. Я принес, допустим, вот эти песни. Буквально сложись немножко по-другому, я принес бы совершенно другой набор песен, и он, это тоже было бы весело, интересно, познавательно и так далее. Ну, вот, тем не менее, вот сегодня программа получилась такая, какая получилась. Надеюсь, веселая и зажигательная, да, маленькая дискотека. К сожалению, она подошла уже у нас к концу. Самая такая тяжелая, печальная минута в нашей программе, когда надо прощаться. До свидания, до следующей недели. В следующей неделе можно, я проанонсирую же, да, ведь можно же? Можно. Я проанонсирую, можно. Что в следующей неделе у нас будет живой человек в студии, у нас будет гость замечательный. Не мы зомбари, а тут будет живой человек. Да, будет замечательный исполнитель, автор-исполнитель своих собственных песен. Кто говорить не буду, все узнаете из анонса. А мы, это я, Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Я Олег Тихомиров и Юрген Табалин. На этой, на самом деле, веселой ноте с вами прощаемся. И напоследок, чтобы вам не было грустно от прощания с нами, замечательно. Еще один представитель яркий вот этого кубатона, кубинского реггаетона, группа Crossfire с песенкой «Карнавал Мундиал». Всем пока. Пока. Юрген, что послушать?